Кристофер Хайт. Десятый крестовый. Москва. Молодая гвардия. 1988 год. По многим причинам эта книга посвящается Барри Джонсу и Стивену Рептису. Ну и, как всегда, Мэрэйе. С любовью. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Вот уже больше недели на легком толстошинном мотоцикле «Ямаха» с притороченными к заднему сиденью дорожной амуницией и фотоаппаратурой гонялся за дикими лошадьми по просторам долины Гэпса, раскинувшейся на юго-западе штата Невада, фотокорреспондент журнала National Geographic. Уже удалось более 500 раз щелкнуть неуловимых мустангов, но требования и престиж популярного журнала обязывали иметь еще хотя бы столько же снимков. Эта перспектива фотографа не удручала. Ему нравилось спекшееся на солнце, вся в складках пустыня, и просто так для себя он извел еще 1,5 дюжины пленок на здешних насекомых и всякую мелкую живность, чего в этой глуши среди бороздимых фотографом песков оказалось на удивление предостаточно. Деревьев здесь почти не встречалось, лишь кое-где торчали редкие кустики можжевельника, зато повсюду росла полынь, своим обилием возмещая почти отсутствующий запах травяной пищи. Но сейчас в 500-миллиметровом объективе Никона возникли вовсе не дикие лошади, которых искал фотограф, не насекомые, не иные представители фауны, обитавшие в зарослях полыни, а люди. Их было человек 12, все в военной форме. С удобной точки на вершине каменистой гряды фотограф ясно их видел. Обступив небольшую походную печурку, военные пили из кружек, переговаривались. Один с винтовкой типа А-15 через плечо стоял на карауле. Судя по аккуратной стопке ранцев и прочего снаряжения, группа только что с каких-то ночных учений. Автоперемотка тихонько потрескивала, фотограф снимал. Он застыл, прищурившись, припав глазом к видоискателю. Чуть сдвинув аппарат, навел на высокого, темноволосого военного, с виду старшего по званию. Странно. Стаж у фотокорреспондента вроде бы немалый. Пришлось побывать и во Вьетнаме от United Press International, за плечами 1000 военных корреспонденций, но такой военной формы ему встречать не приходилось. Уже само то, что здесь военные, невероятно. Ведь ближайшая военная база находится в Фаллоне, а это больше, чем в 100 милях отсюда. К тому же военно-воздушная, а эти в форме сухопутных войск, причем в полевой. На нагрудном кармане нет обычной метки US Army. Вообще ничего, даже темного пятнышка, свидетельство, что метка спорота. Никаких привычных знаков, лишь у высокого на рукаве нашивка в форме щита. Серебряный меч на черном, как смоль, фоне. У остальных на месте погон эмблема, опять-таки в виде щита, но на нем не меч, а обведенный черным белый крест на красном фоне. С крестом совмещена центрами буква X. Белая тоже обведена черным. Но еще более странным, чем все эти знаки, было оружие неизвестных в форме. У каждого на боку кобура, что опять-таки удивительно. Рядовой состав такого оружия не носит. Да и по виду это не стандартный отечественный армейский автоматический пистолет 45, а длинноствольный кольт «Питон» тип 3. Откуда это грозное оружие весом до 1,5 килограмма у обычного пехотинца, к тому же здесь, в Невадской пустыне? Никелированная пуля из такого кольта не потеряет силы, даже пробив на пути двигатель автомобиля. Но оружие, которое держал в руках человек с эмблемой серебряного меча на щите, выглядело, пожалуй, еще более зловеще.